Партнер рядом тут же колется, прослушал. Повесть о настоящем человеке. В старой мере, на котором все возят, женщину еще можно подыскать, а режиссера никогда. Ширвинту покровительствовал бандит Кролик. Предупреждаю, серьезный вопрос. Что вы можете сказать хорошего о господине Ширвинте? Все меньше и меньше хорошего. Как тебе сказать? Кончается манки, понимаешь? Вот думаешь, ой, хорошо бы поехать, хорошо бы пойти, побежать, а потом соображаешь, куда, зачем. Вот это самое страшное. Мне кажется, Александр Анатольевич, вы не любите Ширвинта. Честно? Нет. Зато есть любовь народная. Понятия относительные. Вас называют капустменом-классиком, то есть человеком, который умеет сделать красиво, развеселить. Надоело давно. Когда приходишь в компанию вполне интеллигентных или даже вполне знакомых людей, все бросают вилки, ножи, и студень вынимают изо рта. Ну давай, Шура, это можно осатанеть. А дружеские компании, их, к сожалению, все меньше становится. Знаешь, какой падеж среди нашего брата-шестидесятника? Падеж не вяжется с вашим внешним видом. Это что-то от животноводства. А внешний вид не считается. Она, сама знаешь, о ком говорю, подкрадывается к любому внешнему виду. За последние годы жуткие потери. Миронов, мой друг Горемыкин, замечательный оператор, Ниночка Рязанова, Папанов. Это я тебе не всех перебрал. Вообще, настроение такое сумбурное. И у меня в том числе. С одной стороны, ни на что не жалуешься, все нормально, все есть, но какая-то внутренняя пустота существует. А есть такое место, где подобное чувство отпускает? Ну, можно сходить на ипподром. Все-таки оттягивает. Раньше ходил много. Выигрывали? Мало. Но думаю, что несколько конюшен построено на мои деньги. Люблю эту особь лошадей. Есть очень хорошие мужики-наездники. Все разговоры о том, что ипподром это продано, куплено, бандиты, на 93,3% трепотня. Там, как и везде, есть дела, но с лошадью нельзя договориться. Есть такие лошади. Я их лично знаю в лицо, которое не умеет проигрывать. Заметьте, Александр Анатольевич, не я предложила эту терминологию. Но в этой жизни, скажите, вы себя ощущаете наездником или я старым мерином, на котором ездят? Немерено? Возит все. Только я обожаю, когда меня удерживают. Я с наслаждением пропускаю всех мимо себя. Я очень вялый и тщеславный. Что-то грустно стало. А давайте потанцуем. Пригласите меня. Ну, прямо сейчас? А если кто увидит? Да меня тут же госпитализируют. Знаешь, я когда танцевал, в доме ученых был кружок бальных танцев. Там собирались поджарые академики с дамами. И я умею танцевать под эграс, под эпатинер, мазурку. А когда к рок-н-роллу перешли, тут я стал отставать. Но в компании, когда все топчутся, я вынужден топтаться, чтобы не подумали, что у меня протез. И вернемся на ипподром.